Марина Кистяева. «Страж. Дилогия». Текст читает Дементьев Илья. Книга первая. «Страж моей души». Часть первая. Первое, что почувствовала Алина, пытаясь разлепить веки, это то, что ее кто-то хлопает по щекам. Неаккуратно так. Даже больно. Застонав, девушка попыталась отпихнуть недоброжелателя и крикнуть, чтобы ее оставили в покое и дали возможность умереть, потому что головная боль была настолько сильной, что терпеть ее не было сил. Но не тут-то было. Отпихнуть никого не получилось. Более того, Алина явственно ощутила толчок внутри себя, сильный, мощный, распирающий ее сухие мышцы и причиняющий дискомфорт. Проклятие. Неужели она отключилась вчера и не помнила, что кто-то ее подцепил, и теперь этот кто-то продолжал или начинал ее трахать? Алина приглушенно застонала, когда мужская ладонь снова недвусмысленно прошлась по ее щеке, обжигая. Ее никогда никто не бил, а тут... Веки все же удалось открыть. Лучше бы она этого не делала. Алина оказалась абсолютно права в своем предположении. Над ней нависла глыба обнаженного, лоснящегося от пота тела. И эта глыба мало того, что мощными размеренными движениями двигалась в ней, так еще и была покрыта кровью. Большего ужаса за свои 22 года Алина не испытывала. На нее разом, тайфуном, неконтролируемым смерчем набросились самые разнообразные чувства. От недоверия и возмущения до шока. Последняя мысль показалась самой успокаивающей. Может, она спит? Но соднящая боль между ног и неприятная на щеке разнесли в клочья робкую надежду. Крик вырвался из горла, но лишь для того, чтобы широченная ладонь тотчас легла на рот, жестоко затыкая его. Глаза Алины, наполненные первозданным ужасом, уставились на того, кто продолжал ее насиловать. Она еще до конца не осознала, что с ней происходит, в какую дерьмовую историю она встряла. Где-то внутри продолжала трепыхаться глупая надежда, что сейчас, вот-вот, все образуется. Да и головная боль, острая, нетерпимая, не позволяла здраво мыслить. Девушка замычала, делая попытку скинуть руку с лица. «Руки». «Конечно, вот она глупая. Они же у нее свободны, она может сопротивляться». Наивная. Как только Алина попыталась вцепиться длинными ногтями в лицо и грудь насильника, он заговорил, ловко перехватив обе ее руки разом, сцепив их одной ладонью и с силой сжав. «Заткнись и двигай бедрами, иначе побью». Его голос вибрировал от злости и раздражения. Алина готова была поклясться, что еще никогда не сталкивалась со столь агрессивными нотками, произносимыми вполне ровным голосом. Они осели на ее коже, обожгли, проникли в кровь. Алина, задыхаясь под тяжестью его тела, лишенная возможности возмутиться, хотя какое тут возмущение, тут впору начинать умолять сохранить ей жизнь, замерла. Лучше не сопротивляться, потому что она попала в руки маньяка. Иначе как объяснишь засохшую кровь на его груди? Преодолевая себя, ломая внутренние устои, подавляя порывы и стараясь сохранить здравый разум, не обращая внимания на головную боль, Алина послушалась. Выбора у нее не было. Она продолжала смотреть в его лицо и сделала первое движение навстречу. Толкнулась вперед, позволяя войти ему еще глубже. «Господи, что у него там между ног?» «Почему так больно?» Алина не была девственницей, но и никогда не вела беспорядочные половые связи. У нее было два партнера. И только. Она любила заниматься сексом, с удовольствием откликаясь на мужские ласки. Знала, что требуется ее организму, чтобы достичь удовольствия. Да и чего греха таить. Иногда, темными вечерами, сама доставляла себе радость. А тут... Мужчина не улыбнулся. Оскалился. Его лицо находилось в тени, и Алине не удавалось рассмотреть его подробней. Да и не смогла бы она. Шок сделал свое пагубное дело. Если бы пытка сексом продлилась чуть больше, Алина не знала бы, что с ней стало. Сошла с ума? Возможно. Сделав еще несколько толчков, раздирающих ее лона, незнакомец издал приглушенный стон и замер. Замерла и Алина. Даже перестала дышать. Лишь бы освободил. Лишь бы отпустил. Лишь бы слез с нее. А нет. Решил продолжить агонию. «Завяжешь? Или сделаешь что-то мне не понравившееся? Пожалеешь». Вот так просто. После чего разом освободил Алине и рот, и руки, да и сам с нее убрался. Алина задышала часто, жадно ловя воздух губами. Вцепилась пальцами в простыню, комкая, пытаясь удержаться от безумия. Никогда, ни в одном страшном сне она не могла предположить, что станет жертвой маньяка. Накануне, или несколько часов назад, они с девчонками отправились в клуб. Алина пошла неохотно, она с неделю назад устроилась работать в строительную фирму помощником архитектора, и ее в буквальном смысле завалили работой. Она понимала, проверяют. Придя в компанию с красным дипломом и хорошими рекомендациями, она претендовала на неплохую должность. Но кто же ее допустит к проекту без испытательного срока? В клуб вытащила Милена. Она рассталась с Серегой, и ей срочно требовалась встряска и новые ощущения. Как вариант, краткосрочный роман. Чтобы забыться. К Милене с Алиной присоединилась Варя, любительница гуляний и тусовок. Алина немного потанцевала, выпила пару коктейлей, когда почувствовала себя плохо. Она помнила, о чем думала, направляясь в туалет, что, скорее всего, отравилась, потому что с двух слабоалкогольных напитков у нее не могла до рези в глазах разболеться голова. Да и тошнота то и дело подкатывала к горлу. Когда Алина дошла до туалета, ее шатало. Оперевшись на стену, Алина сполоснула лицо, посмотрела в зеркало и с удивлением заметила, что вокруг глаз проступили темные круги, такие, что бывают после долгой болезни. Точно отравилась. Желудок скрутило от резкой боли, и девушка согнулась пополам. «Помогите!» – слабо выдохнула она. Но, как назло, никого поблизости не было. Последнее, что помнила Алина, как осела на мраморный пол туалета. «Все. Дальше темнота. И вот такое кошмарное пробуждение. Что с ней могло произойти?» В дамскую комнату заглянул обдолбанный наркоман, увидел ее и решил воспользоваться ситуацией. Бред. Наркоманам не до секса. И если бы уж ему приспичило, изнасиловал бы ее прямо там, в туалете, не стал бы никуда тащить. Да и незнакомец, что отодвинулся от нее, на наркомана никак не был похож. Алина закрыла глаза. Она не могла на него смотреть. Не могла. Слишком страшно. Так что с ней могло случиться? Допустим, она пришла в себя. И, допустим, с ней сыграли злую шутку, подсыпали в коктейль какую-нибудь дрянь. Поэтому она ничего не помнит о дальнейших событиях в клубе. Также можно предположить, что вот этот мужчина обратил на нее внимание. Они с ним потанцевали, и он увез ее к себе. Но куда смотрели девчонки? Они-то в любом случае должны были заметить, что с ней что-то не так, и тем более остановить. Она никогда не уезжала с незнакомцами в ночь. Варя легко, она нет. Алина, сглотнув ком в горле и соединив бедра вместе, удерживая всхлип, открыла глаза. Где она? Интересный вопрос. Высокий, бревенчатый потолок, люстра или точечные светильники отсутствуют, но в комнате светло. Окон нет. Осторожно повернула голову влево, чуть-чуть, так, чтобы не привлекать внимания. Небольшое трюмо, скамья с выделанными шкурами, бревенчатые стены. Так, похоже, она у кого-то на даче. Интерьер напоминал дом из зацилиндрованного бревна. Значит, не все так плохо. Можно попробовать уйти, если отпустят. Или с ней не наигрались. «Вставай. Разговаривать будем». Холодный голос врезался в сознание, заставив Алину вздрогнуть. Мысли всколыхнулись испуганной птахой, все логические умозаключения разбежались кто куда. Прикусив нижнюю губу до крови, Алина кое-как села на кровати. Осторожно потянула на себя чистую простыню. Только бы он ее отпустил. Сейчас будет угрожать и ставить условия. Мол, кому расскажешь, голову оторвет. Она на все согласится. Причем без лукавства. Согласится и забудет, как дурной сон. В голове загудело, а по затылку точно молотом ударяли, не позволяя Алине сосредоточиться. Пришлось несколько раз моргнуть, чтобы сфокусировать взгляд. Когда у нее это получилось, Алина снова едва не сорвалась на крик. Как удержалась, непонятно. Мужчину, в чьем плену она находилась, сложно было назвать типичным. В нем как раз не было ничего от тех молодых людей, с которыми привыкла общаться Алина. Студенты – разношерстная масса, в основном предпочитающая весело проводить время, изредка уделяя внимание учебе. Спорт нынче вошел в моду, и многие с удовольствием посещали тренажерные залы. Среди знакомых Алины были даже качки. Но чтобы вот такие... Огромные плечи, огромная шея, огромные руки. И Алина не сомневалась ни капли анаболических стероидов. Фигура от матушки природы. Стальные мышцы, железный пресс. Сильные ноги с накачанными мускулами. И кровь. Где каплями, где потеками. Лицо жесткое, словно обрубленное. Здесь взмах тесака, там... Квадратный подбородок, переломанный нос с горбинкой. В голову пришла лишь одна ассоциация. Зверь. Как те отморозки, что наполнили страну в лихие 90-е. У этого на лице был легкий налет скуки и интеллекта. Да в глазах равнодушие и сытость. Но кровь на теле. Откуда? Сердце глухо билось в груди, не желая успокаиваться. Надо. Мужчина удосужился натянуть на себя брюки, предварительно обтершись влажным полотенцем, смыл кровь. Его черные глаза пугали. Алина сначала подумала, у нее разыгралось воображение. Не может быть у человека таких глаз. Потом пришла мысль, что он, возможно, носит линзы. Мало ли какие причуды встречаются у людей. «Слушай меня внимательно, девочка». Несмотря на ласковое слово, табун холодных мурашек побежал по телу Алины. Становилось страшнее с каждой прошедшей минутой. Если учитывать ее физическое состояние, то картина и вовсе вырисовывалась удурчающей. «Повторять два раза не буду. Историю с такими, как ты, я переживал добрый десяток раз. Надоело каждый раз слушать ваши вопли и истерики. Будешь истерить, выгоню в ночь, и поверь мне на слово, тебе за дверью очень не понравится». Постарайся принять информацию быстро и адекватно, для тебя же полезней будет. Он сделал паузу, выжидающе посмотрел на Алину, та сидела ни жива, ни мертва, боясь сделать лишнее движение. Говорил он связно, речь приятная, без жаргона и матерных слов. Может быть, не все так уж плохо? Но следующие слова разрушали в прах ее робкие надежды. «Думаю, ты смотришь фантастические фильмы». Или хотя бы имеешь представление о них. Слышала о так называемом попаданстве в другие миры. Да и с детства наверняка наслышана про разную нечисть. При последнем слове мужчина усмехнулся, словно сказал нечто забавное. Так вот, с тобой случилось именно это. Ты попала в другой мир. На 10 дней. И если будешь вести себя хорошо, не будешь трепать мне нервы, то ровно через 10 дней вернешься в свой мир в целости и сохранности. Даже помнить ничего не будешь. Так, отголоски сна». Алина слушала его и почему-то верила. Нет, она не кинулась к нему с нелепыми претензиями, не сочла его сумасшедшим. Она поверила. Вот так. Просто. Задышала чаще, пытаясь не поддаться удушающей панике и хоть как-то адаптироваться к его словам. Мужчина едва ли неравнодушно смотрел на нее, явно ожидая ответной реакции. Размыкая пересохшие губы, Алина заговорила. «Я?» — сглотнула. «В другом мире?» — кивнула. «Понятно. Но зачем?» Непременно существовало «зачем». Не ради же развлечения ее выдернули из привычной жизни и вот таким ужасным образом доставили сюда, под грубого мужика, не собиравшегося с ней церемониться. Ухмылка этого самого мужчины стала откровенно издевательской. «Чтобы ублажать меня».